Эти твои воспоминания вовсе не фикция. Они принадлежат твоей тени. А тени наваждений, как известно, живые люди. Погоди, чему ты так удивляешься? Неужели до сих пор не знал? Я была уверена, что уж кто-кто, а ты близко знаком с собственной тенью. Вероятно, мы были представлены как раз в одном из тех снов, которые я благополучно забыл, ухмыляется Макс. Ну, он и влип, бедняга. Или она? В данном случае именно он. Когда речь идет о людях, сразу понятно, мальчик перед тобой или девочка, так что нечего мудрить. Но называть его беднягой у меня язык не повернется. Стать тенью овеществившегося наваждения – лучшее, что может случиться с человеком. Это дает великую власть над временем и над собой, как минимум. Впрочем, мало кому в подобных обстоятельствах требуется еще что-то. Такая участь даже мне кажется завидной. Уж на что я сейчас довольна собственной, а все равно. Тебе виднее, но интересно, как моя тень живет без сердца? Сама помнишь, Джуфин говорил, что забрал его для меня, когда решил, будто мое больше ни на что не годится. Речь о событиях, описанных в повести «Корабль из Рвороха» и другие неприятности. Объяснил, что тень вполне может обойтись без потрохов и прочих излишеств. Мне было легко принять эту теорию. Какая-то мистическая тень без потрохов. Ладно, прекрасно, все равно я не понимаю, о чем речь. В глаза эту фигню не видел и вообще не особо верю в ее существование. Стало быть, прыгаем дальше с двумя сердцами и не паримся. Но о людях точно известно, без сердца они не жильцы. Разве что до полусмерти заколдованные, но такая жизнь даже в сказках добром не кончается. Погоди, не тараторь. Младенцу уже понятно, что Джуфин тогда тебя обманул. И не только потому, что любит врать даже больше, чем лопать горячие пирожки. Просто не хотел, чтобы ты считал себя обязанным ему по гроб жизни. Ему с тобой и так было чрезвычайно непросто. В этом и во многих других смыслах. Конечно, Джуфин взял сердце у собственной тени. Со своей-то всегда проще быстро договориться, а он, если помнишь, очень спешил, потому что думал, от этого зависит твоя жизнь. Твой бывший начальник большой молодец. Ловко все тогда провернул, но ты имей в виду. Сама по себе жертва не так уж велика. Тень такого могущественного колдуна не то что новое сердце. Голову за полчаса отрастит, если понадобится. В общем, совершенно нет повода для беспокойства. Для беспокойства, может быть, и нет, но это многое меняет. На самом деле это ничего не меняет, по большому счету. А малый не должен тебя заботить. Не должен, конечно, но все равно заботит. Ты же меня знаешь. Особенно прекрасно, что я, болван, его где-то здесь потерял. Причем сам не заметил, как это случилось. Что потерял? Свое второе сердце? Здесь? В городе? Ну ты даешь. И женщина-облако снова начинает смеяться, да так сладкозвучно, что Трише становится все равно, о чем они говорят. Какое ей дело до чужих сердец, когда собственное стало мягче теплого воска, и оказалось, что это самый простой способ быть счастливой.